«У меня к тебе разговор», — объявила Мэрилин безо всякого вступления. «Говори», — ответил Райан. «Приезжай ко мне, услышишь». «А по телефону нельзя, что ли?» «Нельзя. Это не телефонный разговор». «Хорошо. Через пару часов буду». «Нет, приезжай сразу». «Что за разговор такой?» «Приедешь, узнаешь». «Думаешь, он того стоит?» «Уверена». Мэрилин сама нажала на кнопку, чтобы прервать разговор. Так гадко, как этот Свен, друг Райана и ее начальник, вернее, экс-начальник, так мерзко с ней никто никогда не разговаривал. Никогда. Так оскорбительно, так унизительно. Нет, с нею так поступать нельзя. Райан приехал через 18 минут. Ну, что стряслось? Мэрилин уставилась на Райана взглядом печальной серны. «Свен меня уволил. Сказал, что взял меня к себе только из-за тебя. А раз я не стала мисс, то больше ему не нужна». Райан смерил ее долгим взглядом. «Значит, из-за этой ерунды я должен был бросить все свои дела и примчаться?» «Это не ерунда», — вспылила Мэрилин. «Для него важен был этот конкурс. Я что, из-за этого разучилась подавать кофе или отвечать на звонки? Я справляюсь со своей работой, как и раньше». «Раньше ты была просто симпатичной девушкой. А теперь, пойми, этот проигрыш не в твою пользу». «Как ты мо... Это же ты отправил меня на конкурс». «Я подумал, а вдруг ты вытянешь?» «Что значит вытяну?» — смешалась Мэрилин. «Но ты не смогла. Даже второй принцессой не стала. Это имеет такое большое значение?» «Но это и не мелочь. И ты согласен со Свеном? Если я не стала мисс, меня нужно уволить». Она явно теряла инициативу. «Его личное дело. Кого он берет на работу, а кого увольняет. Меня это не касается. Но ведь раньше касалось». «Фак! И что я с тобой столько времени зря трачу?» Райан посмотрел на Мэрилин устало и презрительно. «Раньше, да, касалась, а сейчас, как видишь, нет. Думаешь, мне приятно с тобой появляться, когда люди показывают пальцем и шепчутся? Глянь, это она поперла на конкурс и ничего не получила». «Я завоевала приз зрительских симпатий», — пробормотала Мэрилин. «Зрительских?» — усмехнулся Райан. «А кто эти зрители? Разве нормальные люди станут покупать билет на такое мероприятие?» Мэрилин притихла. «Мисс публики?» — не унимался Райан. «Настоящей мисс надо было стать, или хотя бы первой принцессой». Мэрилин испуганно уставилась на Райана. «А я?» — прошептала она, справившись с комом в горле. «Неужели без титула я для тебя не значу ничего?» «Не смеши меня. Что ты хочешь для меня значить?» «Ну, не знаю». «У тебя богатое воображение. Надеюсь, не воображала, что мы поженимся?» Мэрилин почувствовала, что в голове ее зажужжал рой жалящих мыслей, но ни одной из них она не могла понять. «Вон!» — тихо произнесла она. «Убирайся вон!» «Что?» «Ты сама меня позвала!» В прищуренных глазах Райана сквозил такой холод, что у Мэрилин перехватило дух. Никогда он так на нее не смотрел. «Последний взгляд», — подумала она. «Ты не расслышал? Убирайся!» — она повысила голос. «Ты что, мне истерики закатываешь, факин бич?» Райан схватил ее за плечи и встряхнул. «Ты не можешь меня выгнать!» «Могу, это моя квартира, и ты не будешь меня здесь трясти!» Мэрилин попыталась освободиться. «Это мы еще посмотрим». Райан силой толкнул Мэрилин о стенной шкаф. «Ты еще пожалеешь о своей выходке». «Это ты пожалеешь. Я натравлю на тебя налоговый департамент. Посмотрим, как ты тогда заговоришь». «Выбирай слова, тёлка безмозглая». Райан с яростью хлопнул дверью. Мэрилин долго сидела, не двигаясь, на полу в прихожей. Просто обвал какой-то. Неприятности нагромождались одна на другую. Неудача на конкурсе, увольнение, теперь ссора с Райном. И ничего хорошего, абсолютно ничего. Так же не бывает. Неужели она ничего не значила для Райна? Служила красивой игрушкой, удлинителем пениса, чем-то вроде мерса класса С или фирменной одежды. Да, похоже, что так. Если вещь какой-то фирмы объявляется фуфлом, ее выбрасывают. Если любовница не выигрывает конкурс красоты, от нее избавляются. Вот и все. Простейшая логика. Марилина сама ею пользовалась, но при этом ее не покидала уверенность, что это не про нее, что к ней это никакого отношения не имеет. Она ведь не такая, как остальные. Все эти девицы, с которыми забавлялись друзья Райна, использовали и бросали, в зависимости от настроения. Ведь они с Райном встречались целых полтора года. И вот чем это закончилось? Выходит, Райан относился к ней точно так же, как его приятели к своим подружкам. И что еще страшнее, они с Райаном почти что жили вместе, а друзья его гуляли с девушками месяц-другой, не создавая никаких иллюзий совместной жизни, которые разбиваются слишком болезненно. Подарки — дело другое. Странно было бы, если бы парень никогда ничего не дарил своей девушке. Райан сам захотел поселиться у Марилин. Сам. Марилин поначалу была против, а потом это просто вошло в привычку. Райан оставался у нее ночевать. Каждую ночь. Или почти каждую. За исключением тех ночей, когда его не было в Эстонии. А так всегда у Марилин. Последние 5 месяцев. Точно. Да, именно последние 5 месяцев, когда я уже была связана с конкурсом, с горечью отметила Марилин. Вот гад! Пожалуй, она не смогла бы объяснить, что ей больше нравилось — общество Райана или его деньги. Одно неразрывно связано с другим. С Райаном всегда было приятно куда-то выйти, чувствовать на себе завистливые взгляды девушек, которые не прочь оказаться на ее месте, рядом с таким парнем, и восхищенные взоры его знакомых. И быть уверены, что ни один хмырь к тебе не пристанет. Выбирать тот напиток, который нравится, а не тот, что подешевле. Опережать подружек в шопинге — это был особый вид спорта. Например, в дорогом магазине появлялась классная вещь в единственном экземпляре. Выигрывала та, которой удавалось ее перехватить. Но еще важнее были вещи, привезенные за границы. Большую часть шмоток привозили оттуда, ведь выбор, предлагаемый в торговых центрах, основывался на принципе «наштамповано 1000 экземпляров». Да, без Райана ей уже нелегко будет приобретать нужные вещи.